Глава 30. Это все я. Растолкала меня Мэй, робко предъявив будильник, показывающий 4 часа дня. Но спала я как не в себя, с запасом. А вставать все равно не хотелось. Теплота постели манила остаться в мягких объятиях одеяла. «Извини, что божу, но ты так на бал проспишь, пропустишь?» — виновата сказала соседка. «Начало в 6, еще собраться нужно». «Не уверена, что пойду». Пробормотала я, отчаянно придумывая оправдание. Не говорить же ей, что бал необходим мне в качестве удобного прикрытия для ритуала. У меня наряда нет. Как это нет? Одеваться полагается по моде времен Зирана Шилана. Разве у нас возникнут с этим проблемы? Точно. У меня полный саквояж подходящих платьев. Не хочу веселиться. Решила я не искать причин. Настроение неподходящее. Неужели ты хочешь грустить? Мэй громко ахнула. «Настроение, оно как аппетит, приходит во время еды, уж я-то знаю. На балу будет круто, честно. К тому же, если не пойдешь, то получится, что я зря тебя подняла. Ты выставишь меня таким нехорошим человеком? Ух, прошу, не надо». Удивительная настойчивость при ее чувстве такта. «В чем дело?» — спросила я, протирая сонные глаза. «Зачем мне там быть?» «Ладно, ты все раскрыла», — покаялась она. «Тебе сюрприз ждет в начале бала. Какой, не скажу, и так проговорилась». «Не люблю сюрпризы. Они могут быть опасны для моей конспирации». «Да просто тебя включили в список претенденток на студенческую королеву праздника. Голосование среди гостей запустят на открывающей церемонии». «Когда это моя популярность успела зашкалить? И что-то я пропустила новости про королевский отбор. Но это не мудрено, последние дни провела, уткнувшись в тетрадь с расчетами. «Ну вот, я болтушка и испортила сюрприз», — расстроилась милая соседка. «Мне девочки из женского сообщества по секрету раскрыли имена 5 финалисток. Другие 4 наверняка явятся, будет из кого выбирать». «Понятно. Ох-ох, выходит, нехороший, а все-таки человек». Несмотря на мои уверения в обратном, она грустно попятилась за ширму. Я зарылась лицом в подушку и ментально вызвала Кловиса. «Соединил наши формулы, но тесты неудачные». Обошелся он без приветствия. «Кое-что мы не учли, дорабатываю. Помощь мне не требуется. Здесь тот случай, когда одному сосредоточиться проще. Как только закончу, сам выйду на связь». Не дав мне ни слова в мыслепоток вставить, друг и сообщник отключился. Он прав, отвлекаться не пойдет на пользу. Конечно, я могла бы взять у него данные и трудиться параллельно, но толку в этом немного. В магическом взломе Кловис всегда меня уделывал. «Убедила!» Я отняла голову от подушки, и за ширмы тут же выглянула Мэй. «Пойду!» Она издала победный возглас. «Хорошего человека порадовать всегда приятно». Раз уж сейф я взламывать пока не иду, то остается лишь ждать Кловиса, а праздник в честь дня рождения Междумирья определенно скрасит мне ожидания. Собирались мы с Мэй ответственно и с удовольствием. Макияж, прически и, само собой, эффектные наряды. Она облачилась в бирюзовое плиссированное платье с корсетом, я в бордовую блузку с рукавами-фонариками и длинную юбку с затейливыми многослойными складками, прямо под цвет моего бывшего факультета. Вышло недурно, как костюма специально для бала. Нашлись плюсы в том, чтобы быть из Ачинвиля. Мэй довольно покрутилась перед зеркалом, скосила взгляд на мое отражение и подмигнула. «Притворяться, что ты оттуда, тоже оказалось неплохо». «Притворялась я плохо, но при ином раскладе у меня бы не появилась замечательной помощницы». «Спасибо, старалась. Вообще, учти, я в чем-нибудь еще пригодиться смогу, помимо запуска слухов». «Учту», — пообещала я и неожиданно призналась. «На самом деле я из Эсмира». Возникло желание открыть хоть немного правды, пусть даже незначительной. «О!» — Мэй просияла. «Если ты из семьи каких-нибудь ортодоксальных потомственных магов, то вправду понимаешь мои страдания по поводу стиля одежды». «Очень понимаю». Она заключила меня в утешительное объятие. Ойкнула, бережно расправила на мне блузку и улыбнулась. «Кстати, студенческого короля праздника тоже выберут голосованием, и им с королевой предстоит совместный танец». «Надеюсь, эту честь дарует не мне, но обнадеживает, что танцевать точно придется не с Норвудом». Зал садов граничил с парком, по той стороне, что от университета дальше всего. На магокат в пышной юбке и на каблуках не заберешься, пришлось идти пешком. Поскольку больших расстояний в Междумире не существует, добрались за полчаса неспешной прогулки, показав таких красивых себя и вдоволь налюбовавшись на прибывающих гостей. Костюмы были разные, у одних чисто для галочки, закрытые и условно скромные, У других классические, стилизованные под старину. У третьих шикарные, со множеством деталей и аксессуарами вроде шляп с перьями и кружевных вееров. Правда, с эпохой некоторые промазали, но сегодня не историческая реконструкция. Для светского мероприятия сойдет, и если уж совсем быть занудой, то в тех же Ладосе и Гарде 500 лет назад мода существенно отличалась, поэтому на приемах в Междумирье дозволялись вольности в одежде. Народ стекался на праздник в садовое пространство, будто стеклянным колпаком накрытое. Его стенки, оплетенные крупными серебристыми цветами, напоминали выпуклый морозный узор. Из-за украшенной живым вьюнком распахнутой двери слышались мелодичные звуки музыкальных инструментов. Окутывал аромат, тонкий, едва уловимый, но умопомрачительно приятный. Красная мощёная дорожка вела мимо сотканных из нежнейшего мрамора статуи фонтанов, пышных клумб и цветочных кустов. Дальше была развилка. Студенческий праздник — направо, визитерам из других миров — налево, где программа более официальная. Правильно, нечего сталкивать буйную молодежь с высокопоставленными господами. Впрочем, вход везде был свободный, иди куда душе угодно. Моя жаждала легкости, хихонек с хахоньками и забыть о проблемах на пару часов. Ясное дело, что они не испарятся, решать их все равно придется, но это будет потом, а сейчас — передышка. Отведенную студентам территорию ограждали плотные заросли деревьев. Площадка для танцев с мраморным полом пока пустовала. Оркестр наигрывал у безлюдной сцены что-то фоновое и приглушенное. Гости собирались где им удобнее, рассаживались на изящных скамейках, в отдельных беседках и за общими столами, усланными белейшими скатертями. Элегантная сервировка, хрустали фарфор, букеты из салфеток. Композиции из еды словно произведение искусства, водопад пунша и башни из бокалов с напитками. Действительно бал, а не тематическая университетская вечеринка. Организаторы постарались на славу. Мэй убежала за столик к своему парню-здоровяку, я не стала им мешать и, прихватив тарелку с закусками, неспешно прошлась вокруг. Перекусила, осмотрелась и наткнулась на компанию сокурсниц в уютной беседке. «Эника, ты вовремя!» Лиза сгробастала меня обеими руками и усадила рядом с собой. «Вот-вот вступительная церемония начнется. На ней было кружевное платье с глубокими вырезами и сверху, и снизу. Любая дама времен Зирана Шилана упала бы от подобного в обморок, но моя бывшая соседка предпочитала, чтобы падали мужчины, причем ей под ноги и штабелями. А сейчас мужчина, ее интересовал один конкретный, которого она, видимо, и выискивала глазами в толпе, ёрзая на диванчике. Наверняка Зюзер предпочтет наш бал, веселее и знакомых больше. Я уже немало не студентов здесь увидела, включая продавца пирожков и паренька из проката магокатов. Я поздоровалась со всеми в беседке, мне ответили приветливыми улыбками. Лишь мой раздитый демонстративно отвернули носы. Никак их не попустят. «Скорее бы претендентов на короля и королеву объявили!» — защебетала Энира, приглаживая торчащие из высокой прически кудряшки. «Ужасно любопытно, кого выбрали для голосования?» «Наверняка они из мужского и женского сообществ», — подхватила девочка с нашего курса, чьего имени я не помнила. «Ну или звезды мегапопулярные. А бы кого, в список не включат. Эти конкурсы — зло», — презрительно бросила Рона. «Поощряют примитивное желание выделиться у одних, селят чувство неполноценности у других». «Какое еще чувство неполноценности?» — отвлеклась Лиза от разглядывания толпы. «Мне не нужно попадание в списки, чтобы знать, что я классная». «Правильно», — поддержала та, хотя вряд ли ее таковой считала. «Тут ты молодец. Кому-то менталисты все же помогли». Ехидно вернула девица, с которой Мойра и Дита донимали меня в коридоре. Лиза бы непременно ей что-нибудь ответила, но музыка заиграла громче. Пространство залило аплодисментами, под которые на сцену поднялся ректор Аарон Кавур в роскошной фиолетовой мантии старинного кроя. Речь завел торжественную, отчасти лекционную, обильно вывалив факты о создании Междумирья в кармане между мирами и магическом источнике, обретшем здесь форму. Несмотря на общеизвестность излагаемого, внимали ему с благоговением, особенно студентки. По-моему, им просто нравился звук его бархатистого голоса, ну и статус холостяка со свободным сердцем дает плюс 100 очков к харизме. Дошло до объявления претендентов на вымышленные титулы. Парней в списке оказалось 4, девушек — 5. Меня назвали последней. Ко мне тотчас прилипли взгляды всех окружающих. И из нашей беседки, и из соседних, и из сада. Будто надо мной прожектор зажегся и взял в круг яркого света. Пусть смотрят, не жалко. Дыру-то не просмотрят. «Ого!» — протянул кто-то из сокурсниц. «Да среди нас звезда!» Диту перекосила, Мойра отвернулась. «Дайте-ка угадаю, кто за меня голосовать не будет?» У Лизы отвисла челюсть, лишив ее дара речи. «Поздравляем!» — добродушно улыбнулась Энира. «Не с чем еще, ставила ехидная девица. «Как не с чем? С номинацией?» Руна передумала насчет зла. «Главное не победа, а участие. Пойдемте к танцевальной площадке, чего расселись?» — буркнула Мойра. «После вступительного танца всех приглашать начнут». Мы вытолкались из беседки, встали поближе к сцене. На вступлении к балу танцевать вышли девочки из женского сообщества в парах с парнями из мужского. Было красиво и технично, настоящее выступление. Лиза долго наблюдала за ними молча, потом прильнула ко мне и вздохнула. «Опять моя подруга оказывается во всем лучше меня. Ничего, в этот раз я справлюсь. У вас на Земле не зря говорят, что лучшее — враг хорошего. А что надо делать хорошо?» «Проводить время, конечно же!» Я щелкнула пальцами и указала на группку парней неподалеку. «Вон Зюзер, действуй!» Лизу сдуло в его направлении. Я отошла к столику с едой и напитками. Подкрепившись, присоединилась к празднику. Гуляния в саду, встреченные знакомые и не очень студенты, непринужденные беседы со следящими за порядком преподавателями. С ними было интереснее, и на танцпол они меня не тащили. Я отмела с десяток приглашений от кавалеров разной степени настойчивости и ушла танцевать одна. На балу это тоже можно, хоть и не канон. Вскоре ко мне присоединились девушки, уставшие ждать, когда их позовут на танец. Музыка, беззаботное окружение, смех. Отлично. То, что было нужно. Бал набирал обороты. И вдруг в плавную мелодию вторгся хлесткий звон пощёчины. Я повернулась на звук, как и многие другие. Оу. С краю танцпола стоял Зюзер, потирая красную щеку. Рядом злющая Лиза, уперев руки в бока. Между ними мялась Бонна, которую, очевидно, он недоприглашал. Радикальный способ не дать ему ни с кем потанцевать. В толпе раздались возгласы и перешептывания. Зюзер отнял ладонь от лица и, отодвинув с пути Бонну, шагнул к Лизе. Она воинственно вздернула подбородок с намеком на то, что следующей причиной не подходить к посторонним девицам станет его сломанная нога. Он хватанул ее за плечи и впился ей в губы страстным поцелуем. Лиза охотно ответила. Бонна с округленными глазами посторонилась. У свидетелей сего действа глаза расширились не меньше, но парочке было абсолютно плевать. Едва они оторвались друг от друга, Зюзер потянул Лизу на танцпол, поглаживая горящую от пощёчины щеку как-то довольно. Наверное, ему такое нравится. Совет да любовь. Дальше было не скучнее. Я созерцала цветочное шоу на сцене, кружилась под музыку, пробовала вкусное со столов. Темнело, близился первый салют, а вестей от Кловиса не поступало никаких. Что ж, если меня и поглотит бездна, то напоследок я немного наверстаю упущенное за прошлые годы. Чувствовалась странная легкость, казалось бы, давно недостижимая, словно неподъемный груз проблем свалился с плеч, по крайней мере, на время. Я отошла к пуншевому водопаду, снова ловя любопытные пристальные взгляды. По дороге ткнула в артефакт для голосования, который носили девочки из женского сообщества. Выбрала Тату Маригвайера и Дэю Дин, их я хотя бы знаю. У стола отвадила очередного кавалера. Подошедшая отведать пунша Мойра фыркнула. Благо, ее увел танцевать Партон со второго курса. Зубоскалить остались Дита и ехидная девица. До меня долетели их обрывочные фразы про «королева, блин». И кого ей надо-то? Охота же им. Отвернувшись в другую от них сторону, я пригубила пунш и замерла с бокалом в руках. Чуть поодаль, у цветущих кустов, стоял Киллиан. В серо-синем костюме, слабо отличимом от легионерской формы, но все же не в ней. Пометки меня отыскал. Зачем? Он дотронулся до ментального медальона на груди. Я тут же получила вызов через сережку. Приняла, отставив бокал на стол. «Ты по что мальчика обидела?» Поинтересовались у меня. «Неужто Дамиан наябедничал?» «Нет», — ответил Киллиан, и я поняла, что мысль вышла недопустимо громкой. «Чёрт!» Согласно его показаниям из отчета, несчастный случай на тренировочной площадке. Сказал целителям, которым загремел с утра минимум на неделю, что не рассчитал откат при атакующем заклинании из-за скверного настроения и неконтролируемого желания сорвать на чем-то злость. «Ну, так и было», — почти не слукавила я. Повод для расстройства у него имелся. Тайное сообщество разошлось, великая цель канула в небытие. «Вот как». Он сложил руки на груди. «И когда ты собиралась мне об этом рассказать?» «Сейчас рассказываю». Я примило улыбнулась. «Мне по-прежнему поручено лишь факты собирать. Свои выводы можно оставить при себе?» Киллиан глубоко вдохнул, медленно выдохнул. Решила не испытывать его легионерское самообладание, которое он сам советовал не переоценивать. «Ребята не особо круты. Единственная практикуемая ими запретная магия — ритуал с темной материей. Трогать Лаю поводов не было. Она о тайном сообществе не знала. Их кто-то подставляет. Вероятно, внушил ей страх перед ними. Мог же это сделать?» «Мог». В серых глазах затаился явный интерес. «Спасибо, что поделилась. Что теперь грозит участникам тайного сообщества? Наказание за несанкционированную оккультную практику. Это не столь серьезно, как обвинение в покушении на убийство. Скорее всего, отделаются условными сроками. Вся лига защитников к их услугам. Палвусы, Доусон и Ригвайры в средствах не стеснены. Акеры Норвуду придется сложнее. У нее семья простая, у него... А конкретнее? Неблагополучная, мягко говоря. Зато никто из родственников краснеть не будет». «Это многое объясняет в поведении куратора. Но мне не стыдно и не жаль. Ему полезно огрести. Может, он так лучше понимает?» «Это была самооборона?» — мрачно осведомился Киллиан. «Да». Я покивала, прекрасно осознавая, что подобное чревато предъявлением обвинения напавшему. «У него». Поймав красноречивый взгляд из-под приподнятых бровей, я пожала плечами. «Раз обиженные мальчики не ябедничают, то какой с меня спрос? Правильно? Никакого». «Вот и что с тобой делать?» — покачал головой представитель попранного мной закона. «Пригласить танцевать?» Он усмехнулся уголком губ, глядя с непередаваемо испытующим выражением. «А что? Раньше нас нежелательно было видеть вдвоем, а теперь тайное сообщество развалилось, скрываться вроде как не от кого». Не сводя с меня глаз, Киллиан подошел ко мне. Ближе, однако недостаточно близко. Остановился в полуметре, усмехаясь уже выразительнее. «Господин Зинбер, вы боитесь за свою честь и репутацию?» — цокнула я языком. «Что подумают люди? Припишут главе Легиона Междумирья порочную связь с первокурсницей. Вовек не отмоетесь. Договоришься сейчас». Договориться до чего-нибудь эдакого очень хотелось, но он протянул мне руку. Едва я ухватилась за нее, развернули к танцполу. Невольная улыбка, переплетенные пальцы, шаг навстречу музыке. Без шанса на отступление. Только вперед!